Глава 47. Анна. Когда Сара открыла дверь моей спальни, в одной руке у нее была кружка кофе, а в другой — газета. «Ну что, уже проснулась?» Я села на кровати, сонно поморгав глазами. Сквозь тонкие занавески в комнату просачивался дневной свет. «Который час?» «Почти 10». Сара протянула мне кружку и положила на прикроватный столик газету. Репортеры не понимают, слова нет. Пришлось отключить звонок телефона. Я взяла со столика мобильник и откинула крышку. На твой сотовый они тоже звонили. Как только смогу, обзаведусь своим. Не торопись. Отмахнулась от меня Сара. Можно послать Дэвида купить тебе телефон. Поставив кофе на прикроватный столик, я взялась за газету. Всю первую полосу занимали наши с Джейм фотографии. Те, что я уже видела по CNN, и еще несколько из аэропорта. На самой большой было запечатлено, как Ти-Джей целует меня в лоб. На фотографиях поменьше, как мы бежим рука об руку вниз по трапу самолета, как обнимаемся, как он, посадив меня к себе на колени, утирает мне слезы. Если у кого и были определенные догадки насчет наших отношений, то одного взгляда на эти фото было достаточно, чтобы развеять все сомнения. Скажи, что я не готова разговаривать, если кто-то из репортеров все же прорвется. Хорошо? Я отдала Саре газету и взяла со столика кружку. На меня нахлынули воспоминания о маме с папой, и я разревелась. Сара забралась ко мне в кровать и, сунув мне упаковку салфеток, прижала к себе. Все нормально, Анна. Я тоже много плакала после смерти каждого из них. Должно пройти время, чтобы боль хоть чуть-чуть притупилась». «Конечно», — кивнула я. «Есть хочешь? Дэвид пошел купить чего-нибудь на завтрак». Из-за всех этих потрясений у меня пропал аппетит, но в животе было пусто, и я ответила: «Немножко». «Какие у тебя планы на сегодня?» «Надо записаться на прием к терапевту, стоматологу, парикмахеру». Сара вышла из комнаты и вернулась с телефонной книгой в руках. «Ты только скажи, кому позвонить, и я все сделаю».